Эпизод 25. Госпиталь Рудольфа II, Вена, 8 июня 1944 года. Четвертую палату наполнял храп. Было тише, чем обычно ночью. Никто не стонал от боли, не просыпался с криком от кошмаров. Не было слышно и городской сирены воздушной тревоги. Если этой ночью не будут бомбить, все пройдет куда проще. Она на цыпочках прокралась в палату, встала у кровати и посмотрела на него. Он сидел в кровати и при свете ночника с таким увлечением читал книгу, что не замечал ничего вокруг. Рядом во мраке стояла она, и на душе у нее тоже был мрак. Заметил он ее, когда стал переворачивать страницу. Он улыбнулся и тут же отложил книгу. «Добрый вечер, Хелена. Я не знал, что ты сегодня дежуришь». Она поднесла палец к губам и подошла ближе. «А ты что, знаешь, когда кто дежурит?» — шепотом спросила она. Он улыбнулся. «Я не знаю про остальных. Я знаю только, когда дежуришь ты». «Ну и когда?» «Среда, пятница и воскресенье, потом понедельник и четверг. Потом снова среда, пятница и воскресенье. Не пугайся, это что-то вроде комплимента. Да здесь ведь и голову-то больше нечем занять. А еще я знаю, когда Хадлеру ставят клизму». Она тихо рассмеялась. «А ты не знаешь, что тебя выписывают?» Он удивленно посмотрел на нее. «Тебя посылают в Венгрию», — прошептала она. «В третью танковую дивизию». «Танковую дивизию? Но это же вермахт. Меня не могут туда направить, я норвежец». «Я знаю». «А зачем мне в Венгрию? Я...» «Тссс, ты разбудишь остальных, Урия. Я читала приказ». «Боюсь, с этим ничего не поделаешь». «Но это же какая-то ошибка, это...» Он уронил книгу с одеяла, и та со стуком упала на пол. Хелена наклонилась и подняла ее. На обложке ниже названия «Приключения Гекльберри Финна» был нарисован оборванный мальчик на деревянном плоту. Было ясно, что Урия раздражен. «Это не моя война», — сказал он, стиснув зубы. «И это я знаю», — прошептала она и положила книгу в его сумку под стулом. «Что ты там делаешь?» — спросил он. «Слушай меня, Урия, у нас мало времени». «Времени?» «Дежурные будут делать обход через полчаса. Тебе нужно успеть до этого времени». Он снял с ночника абажур, чтобы лучше видеть в темноте. «Что происходит, Хелена?» Она сглотнула. «И почему ты сегодня не в халате?» Этого она боялась больше всего. Не того, что соврала матери, будто на пару дней уезжает к сестре в Зальцбург. Не того, что подговорила сына лесничего довести ее до госпиталя, и теперь он ждал ее у ворот. И даже не того, что решила бросить все свои вещи, свою церковь и спокойную жизнь в Венском лесу, только бы рассказать ему обо всем, как она его любит, как она готова пожертвовать ради него своей жизнью, своим будущим. Она боялась ошибиться. Нет, не в его чувствах, в них она была уверена, но в его характере. Хватит ли у него смелости и решимости, чтобы пойти на то, что она собирается предложить? Во всяком случае, он уже понял, что эта война, которую они ведут с Красной Армией там, на юге, не его война. «Нам, конечно, следовало бы узнать друг друга получше», — сказала она и положила свою руку на его, и он крепко схватил ее. «Но у нас нет такой роскоши, как время». Она сжала его руку. «Через час уходит поезд до Парижа. Я купила два билета. Там живет мой учитель». «Твой учитель?» «Это длинная и запутанная история, но он нас приютит». «Как это? Приютит?» «Мы сможем жить у него, он живет один. И, как я знаю, у него, в общем-то, нет друзей. У тебя паспорт при себе?» «Что? Я...» У него был вид, будто он с луны свалился, будто он думал, что задремал за книгой об этом оборванце и теперь видит сон. «Да, он у меня при себе». «Хорошо. Мы доедем за 2 дня, места уже заказаны, и еды у нас будет предостаточно». Он глубоко вдохнул. «Но почему Париж?» «Это большой город, в нем можно укрыться». «Послушай, в машине лежит кое-что из одежды моего отца, так что ты сможешь переодеться в гражданское. Его размер обуви...» «Нет». Он поднял руку, и ее тихая, но горячая речь прервалась на полуслове. Она, затаив дыхание, вглядывалась в задумчивое лицо. «Нет», — повторил он шепотом, — «это просто глупо». Но у нее вдруг будто ком подкатил к горлу. «Глупо. Лучше поехать в военной форме», — продолжал он. «Молодой человек в гражданском вызовет больше подозрений». От радости она не могла найти слов и лишь крепче стиснула его руку. Ее сердце стучало так дико и громко, что захотелось на него шикнуть. «И еще кое-что», — сказал он, тихо спуская ноги с кровати. «Что? Ты меня любишь?» «Да». «Хорошо», — сказал он и надел куртку.